Верховенский замечательно небрежно развалился на стуле в верхнем углу стола, почти ни с кем не поздоровавшись. Вид его был брезгливый и даже надменный. Ставрогин раскланялся вежливо, но, несмотря на то, что все только их и ждали, все, как по команде, сделали вид, что их почти не примечают. Хозяйка строго обратилась к Ставрогину, только что он уселся. «Ставрогин, хотите чаю?» «Дайте», — ответил тот. «Ставрогину чаю!» — скомандовала она, разливательница. «А вы хотите?» — это уж к Верховенскому. «Давайте, конечно. Кто ж про это гостей спрашивает?» «Да дайте и сливок. У вас всегда такую мерзость дают вместо чаю. А еще в доме именинник». «Как? И вы признаете именины?» — засмеялась вдруг студентка. «Сейчас о том говорили». «Старо!» — проворчал гимназист с другого конца стола. «Что такое старо? Забывать предрассудки не старо. Хотя бы самые невинные, напротив, к общему стыду, до сих пор еще ново», — мигом заявила студентка, так дернувшись вперед со стула. «К тому же нет невинных предрассудков», — прибавила она с ожесточением. «Я только хотел заявить», — заволновался гимназист ужасно, «что предрассудки, хотя, конечно, старая вещь, и надо истреблять, но насчет именин все уже знают, что глупости и очень старо, чтобы терять драгоценное время и без того уже всем светом потерянное, так что можно бы употребить свое остроумие на предмет более нуждающийся». «Слишком долго тянете, ничего не поймешь», — прокричала студентка. «Мне кажется, что всякий имеет право голоса наравне с другим. И если я желаю заявить мое мнение, как и всякий другой, то...» «У вас никто не отнимает право вашего голоса», — резко оборвала уже сама хозяйка. «Вас только приглашают не мямлить, потому что вас никто не может понять». «Однако же, позвольте заметить, что вы меня не уважаете. Если я и не мог докончить мысль, то это не от того, что у меня нет мысли, а скорее от избытка мыслей». Чуть не в отчаянии пробормотал гимназист и окончательно спутался. «Если не умеете говорить, то молчите», — хлопнула студентка. Гимназист даже привскочил со стула. «Я только хотел заявить», — прокричал он, весь горя от стыда и боясь осмотреться вокруг, «что вам только хотелось выскочить с вашим умом, потому что вошел господин Ставрогин. Вот что!» «Ваша мысль грязна и безнравственная, означает все ничтожество вашего развития. Прошу более ко мне не относиться», — протрещала студентка. «Ставрогин, — начала хозяйка, — да вас тут кричали сейчас о правах семейства. Вот этот офицер», — она кивнула на родственника своего, майора. «И уж, конечно, не я стану вас беспокоить таким старым вздором, давно порешенным. Но откуда, однако, могли взяться права и обязанности семейства в смысле того предрассудка, в котором теперь представляются? Вот вопрос. Ваше мнение?» «Как откуда могли взяться?» — переспросил Ставрогин. «То есть мы знаем, например, что предрассудок о Боге произошел от грома и молнии», — вдруг рванулась опять студентка, чуть не вскакивая глазами на Ставрогина. «Слишком известно, что первоначальное человечество, пугаясь грома и молнии, обоготворило невидимого врага, чувствуя пред ним свою слабость. Но откуда произошел предрассудок о семействе? Откуда могло взяться само семейство?» «Это не совсем то же самое», — хотела было остановить хозяйка. «Я полагаю, что ответ на такой вопрос не скромен», — отвечал Ставрогин. «Как так?» — дернулась вперед студентка. Но в учительской группе послышалось хихиканье, которому тотчас же отозвались с другого конца Лямшин и гимназист, а за ними сиплым хохотом и родственник майора. «Вам бы писать водевили», — заметила хозяйка Ставрогину. «Слишком не к чести вашей относится. Не знаю, как вас зовут», — отрезала в решительном негодовании студентка. «А ты не выскакивай», — брякнул майор. «Ты, барышня, тебе должно скромно держать себя, а ты ровно на иголку села». «Извольте молчать и не смейте обращаться ко мне фамильярно с вашими пакостными сравнениями. Я вас первый раз вижу и знать вашего родства не хочу». «Да ведь я ж тебе дядя. Я тебя на руках еще грудного ребенка таскал». «Какое мне дело, что бы вы там ни таскали? Я вас тогда не просила таскать. Значит, вам, господин неучтивый офицер, самому тогда доставляло удовольствие. И позвольте мне заметить, что вы не смеете говорить мне «ты», если не от гражданства, и я вам раз навсегда запрещаю». «Вот, все все они так!» — стукнул майор кулаком по столу, обращаясь к сидевшему напротив Ставрогину. «Нет, позвольте. Я либерализм и современность люблю, и люблю послушать умные разговоры, но предупреждаю, от мужчин, от женщин. Но вот от современных этих разлетаек нет. Это моя боль. Ты не вертись!» — крикнул он студентке, которая порывалась со стула. «Нет, я тоже слово прошу, я обиженс». «Вы только мешаете другим, а сами ничего не умеете сказать!» — с негодованием проворчала хозяйка. «Нет уж, я выскажу!» — горячился майор, обращаясь к Ставрогину. «Я на вас, господин Ставрогин, как на нового вошедшего человека рассчитываю, хотя и не имею чести вас знать. Без мужчин они пропадут, как мухи! Вот мое мнение. Весь их женский вопрос — это один только недостаток оригинальности. Уверяю же вас, что женский этот весь вопрос выдумали и мужчины с дуру сами на свою шею. Слава только Богу, что я не женат. Ни малейшего разнообразия. Узора простого не выдумают. И узоры за них мужчины выдумывают. Вот-с. Я ее на руках носил, с ней десятилетний мазурку танцевал. Сегодня она приехала, натурально лечу обнять, а она мне со второго слова объявляет, что Бога нет. Да хоть бы с третьего, а не со второго слова, а то спешит, ну, положим. Умные люди не веруют, так ведь это от ума. А ты-то, говорю, пузырь, ты что в Боге понимаешь? Ведь тебя студент научил, а научил бы лампадки зажигать, ты бы и зажигала. Вы все лжете, вы очень злой человек, а я давеча доказательно выразила вам вашу несостоятельность, — ответила студентка с пренебрежением и как бы презирая много объясняться с таким человеком. «Я вам именно говорила, давеча, что нас всех учили по катехизису. Если будешь почитать своего отца и своих родителей, то будешь долголетним, и тебе дано будет богатство. Это в 10 заповедях. Если Бог нашел необходимым за любовь предлагать награду, то, стало быть, ваш Бог безнравственен. Вот в каких словах я вам, давеча, доказала. И не со второго слова, а потому что вы заявили права свои. Кто же виноват, что вы тупые и до сих пор не понимаете? Вам обидно, и вы злитесь. Вот вся разгадка вашего поколения». «Дурында», — проговорил майор. «А вы дурак». «Ругайся». «Но позвольте, капитан Максимович, ведь вы сами же говорили мне, что в Бога не веруете», — пропищал с конца стола Липутин. «Что ж, что я говорил? Я другое дело. Я, может, и верую, но только не совсем. Я хоть и не верую вполне, но все-таки не скажу, что Бога расстрелять надо. Я еще в гусарах служа насчет Бога задумывался. Во всех стихах принято, что гусар пьет и кутит. Так-с, я, может, и пил. Но, верите ли, вскочишь ночью с постели в одних носках и давай кресты крестить пред образом, чтобы Бог веру послал, потому что я и тогда не мог быть спокойным, есть Бог или нет. До того оно мне солоно доставалось. Утром, конечно, развлечешься, и опять вера как будто пропадает. Да и вообще я заметил, что днем всегда вера несколько пропадает». «А не будет ли у вас карт?» — зевнул во весь рот Верховенский, обращаясь к хозяйке. «Я слишком-слишком сочувствую вашему вопросу», — рванулась студентка, рдея в негодовании от слов майора. «Теряется золотое время, слушая глупые разговоры», — отрезала хозяйка и взыскательно посмотрела на мужа. Студентка подобралась. «Я хотела заявить собранию о страдании и о протесте студентов, а так как время тратится в безнравственных разговорах...» «Ничего нет! Ни нравственного, ни безнравственного!» — тотчас же не вытерпел гимназист, как только начала студентка. «Это я знала, господин гимназист, гораздо прежде, чем вас тому научили». «А я утверждаю, — остервенился тот, — что вы, приехавший из Петербурга ребенок, с тем, чтобы нас всех просветить, тогда как мы и сами знаем о заповеди. Чти отца твоего и матерь твою, которую вы не умели прочесть, и что она безнравственна, уже с Белинского всем в России известно». «Кончится ли это когда-нибудь?» — решительно проговорила мадам Вергинская мужу. Как хозяйка, она краснела за ничтожество разговоров, особенно заметив несколько улыбок и даже недоумения между новопозванными гостями. «Господа», — возвысил вдруг голос Вергинский, — «если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу или имеет что заявить, то я предлагаю приступить, не теряя времени». «Осмелюсь сделать один вопрос», — мягко проговорил доселе молчавший, особенно чинно сидевший, хромой учитель. Я желал бы знать, составляем ли мы здесь теперь какое-нибудь заседание, или просто мы собрание обыкновенных смертных, пришедших в гости. Спрашиваю более для порядка, чтобы не находиться в неведении. Хитрый вопрос произвел впечатление, все переглянулись, каждый как бы ожидая один от другого ответа, и вдруг все как по команде обратили взгляды на Верховенского и Ставрогина. «Я просто предлагаю ватировать ответ на вопрос, заседание мы или нет», — проговорила мадам Вергинская. «Совершенно присоединяюсь к предложению», — отозвался Липутин, хотя оно и несколько неопределенно. «И я присоединяюсь, и я», — послышались голоса. «И мне кажется, действительно будет более порядку», — скрипел Вергинский. «Итак, на голоса», — объявила хозяйка. «Лямшин, прошу вас, сядьте за фортепиано. Вы оттуда можете подать ваш голос, когда начнут ватировать». «Опять!» — крикнул Лямшин. «Довольно я вам барабанил». «Я вас прошу настойчиво, сядьте играть. Вы не хотите быть полезным делу?» «Да уверяю же вас, Арина Прохоровна, что никто не подслушивает. Одна ваша фантазия. Да и окна высокие. Да и кто тут поймет что-нибудь, если б и подслушивал?» «Мы сами-то не понимаем, в чем дело», — проворчал чей-то голос. «А я вам говорю, что предосторожность всегда необходима. А на случай, если бы шпионы», — обратилась она с толкованием к Верховенскому, — «пусть услышат с улицы, что у нас именинная музыка». «Черт!» — выругался Лямшин, сел за фортепиано и начал барабанить вальс, зря и чуть не кулаками стуча по клавишам. «Тем, кто желает, чтобы было заседание, я предлагаю поднять правую руку вверх», — предложила мадам Вергинская. Одни подняли, другие нет. Были и такие, что подняли и опять взяли назад. Взяли назад и опять подняли. «Фу, черт, я ничего не понял», — крикнул один офицер. «И я не понимаю», — крикнул другой. «Нет, я понимаю», — крикнул третий. «Если да, то руку вверх». «Да что дата значит?» «Значит, заседание». «Нет, не заседание». «Я ватировал заседание», — крикнул гимназист, обращаясь к мадам Вергинской. «Так зачем же вы руку не подняли?» «Я все на вас смотрел. Вы не подняли, так и я не поднял». «Как глупо. Я потому, что я предлагала, потому и не подняла. Господа, предлагаю вновь обратно. Кто хочет заседание, пусть сидит и не поднимает руки, а кто не хочет, тот пусть поднимет правую руку». «Кто не хочет?» — переспросил гимназист. «Да вы это нарочно, что ли?» — крикнула в гневе мадам Вергинская. «Нет, позвольте, кто хочет или кто не хочет, потому что это надо точнее определить», — раздались 2-3 голоса. «Кто не хочет, не хочет». «Ну да, но что надо делать, подымать или не подымать, если не хочет?» — крикнул офицер. «Эх, к конституции-то мы еще не привыкли», — заметил майор. «Господин Лямшин, сделайте одолжение, вы так стучите, никто не может расслышать», — заметил хромой учитель. «Да ей-богу же, Арина Прохоровна, никто не подслушивает», — вскочил Лямшин. «Да не хочу же играть. Я к вам в гости пришел, а не барабань». «Господа», — предложил Вергинский, — «отвечайте все голосом, заседание мы или нет?» «Заседание, заседание», — раздалось со всех сторон. «А если так, то нечего и ватировать, довольным». «Довольны ли вы, господа? Надо ли еще ватировать?» «Не надо, не надо. Поняли. Может быть, кто не хочет заседания?» «Нет, нет, все хотим». «Да что такое заседание?» — крикнул голос. Ему не ответили. «Надо выбрать президента!» — крикнули с разных сторон. «Хозяина, разумеется, хозяина». «Господа, коли так начал выбранный Вергинский, то я предлагаю давешнее первоначальное мое предложение. Если бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу или имеет что заявить, то пусть приступит, не теряя времени». Общее молчание. Взгляды всех вновь обратились на Ставрогина и Верховенского. «Верховенский, вы не имеете ничего заявить?» — прямо спросила хозяйка. «Ровно ничего», — потянулся он, зевая на стуле. «Я, впрочем, желал бы рюмку коньяку». «Ставрогин, вы не желаете?» «Благодарю, я не пью». «Я говорю, желаете вы говорить или нет, а не про коньяк». «Говорить об чем? Нет, не желаю». «Вам принесут коньяку», — ответила она Верховенскому. Поднялась студентка. Она уже несколько раз подвскакивала. Я приехал заявить о страданиях несчастных студентов и о возбуждении их повсеместно к протесту. Но она осеклась. На другом конце стола явился уже другой конкурент, и все взоры обратились к нему. Длинноухий Шигалев с мрачным и угрюмым видом медленно поднялся со своего места и меланхолически положил толстую, чрезвычайно мелко исписанную тетрадь на стол. Он не садился и молчал. Многие с замешательством смотрели на тетрадь, но Липутин, Вергинский и хромой учитель были, казалось, чем-то довольны. «Прошу слова», — угрюмо, но твердо заявил Шигалев. «Имеете», — разрешил Вергинский. Оратор сел, помолчал с полминуты и произнес важным голосом. «Господа!» «Вот коньяк!» — брезгливо и презрительно отрубила родственница, разливавшая чай, уходившая за коньяком, и ставя его теперь перед Верховенским вместе с рюмкой, которую принесла в пальцах, без подноса и без тарелки. Прерванный оратор с достоинством приостановился. «Ничего, продолжайте, я не слушаю», — крикнул Верховенский, наливая себе рюмку. «Господа, обращаясь к вашему вниманию», — начал вновь Шкалев, — «и, как увидите ниже, и спрашивая вашей помощи в пункте первостепенной важности, я должен произнести предисловие». «Арина Прохоровна, нет у вас ножниц?» — спросил вдруг Петр Степанович. «Зачем вам ножниц?» — выпучила та на него глаза. «Забыл ногти обстричь, 3 дня собираюсь», — промолвил он, безмятежно рассматривая свои длинные и нечистые ногти. Арина Прохоровна вспыхнула, но девице Вергинской как бы что-то понравилось. «Кажется, я и здесь на окне давеча видела». Встала она из-за стола, пошла, отыскала ножницы и тотчас же принесла с собой. Петр Степанович даже не посмотрел на нее, взял ножницы и начал возиться с ними. Арина Прохоровна поняла, что это реальный прием, и устыдилась своей обидчивости. Собрание переглядывалось молча. Хромой учитель злобно и завистливо наблюдал Верховенского. Шигалев стал продолжать. «Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем с древнейших времен до нашего 1870 такого-то года были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего равно не понимавший в естественной науке и в том странном животном, который называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонны из алюминия — все это годится разве для воробьев, а не для общества человеческого. Но так как будущая общественная форма необходима именно теперь, когда все мы, наконец, собираемся действовать, чтобы уже более не задумываться, то я и предлагаю собственную мою систему устройства мира. Вот она». Стукнул он по тетради. «Я хотел изложить собранию мою книгу по возможности в сокращенном виде, но вижу, что потребуется еще прибавить множество из устных разъяснений, а потому все изложение потребует по крайней мере 10 вечеров по числу глав моей книги». Послышался смех. «Кроме того, объявляю заранее, что система моя не окончена». Смех опять. «Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого». Смех разрастался сильнее и сильнее, но смеялись более молодые, так сказать, мало посвященные гости. На лица хозяйки Липутина и хромого учителя выразилась некоторая досада. «Если вы сами не сумели слепить свою систему и пришли к отчаянию, то нам-то тут чего делать?» — осторожно заметил один офицер. «Вы правы, господин служащий офицер», — резко обратился к нему Шигалев. «И всего более тем, что употребили слово «отчаяние». Да, я приходил к отчаянию. Тем не менее, все, что изложено в моей книге, незаменимо. И другого выхода нет. Никто ничего не выдумает. И потому спешу, не теряя времени, пригласить все общество по выслушании моей книги в продолжение 10 вечеров заявить свое мнение. Если же члены не захотят меня слушать, то разойдемся в самом начале. Мужчины, чтобы заняться государственной службой, женщины в своей кухне, потому что, отвергнув книгу мою, другого выхода они не найдут никакого, упустив же время, повредят себе, так как потом неминуемо к тому же воротятся». Началось движение. «Что он, помешанный, что ли?» — раздались голоса. «Значит, все дело в отчаянии Шигалева», — заключил Лямшин. «А насущный вопрос в том, быть или не быть ему в отчаянии». «Близость Шигалева к отчаянию есть вопрос личный», — заявил гимназист. «Я предлагаю вотировать, насколько отчаяние Шигалева касается общего дела, а с тем вместе стоит ли слушать его или нет», — весело решил офицер. «Тут не тос», — ввязался наконец Хромой. Вообще он говорил с некоторой как бы насмешливой улыбкой, так что, пожалуй, трудно было и разобрать, искренне он говорит или шутит. «Тут, господа, не тос. Господин Шигалев слишком серьезно предан своей задаче, и притом слишком скромен. Мне книга его известна. Он предлагает в виде конечного разрешения вопроса разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать. Меры, предлагаемые автором для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо посредством перевоспитания целых поколений, весьма замечательные, основанные на естественных данных и очень логичны. Можно не согласиться с иными выводами, но в уме и в знаниях автора усомниться трудно. Жаль, что условия 10 вечеров совершенно несовместимы с обстоятельствами, а то бы мы могли услышать много любопытного». «Неужели вы серьезно?» — обратилась к Хромому мадам Вергинская в некоторой даже тревоге. «Если этот человек, не зная, куда одеваться с людьми, обращает их 9/10 в рабство, я давно подозревала его». «То есть вы про вашего братца?» — спросил Хромой. «Родство? Вы смеетесь надо мною или нет? И, кроме того, работать на аристократов и повиноваться им как богам — это подлость!» — яростно заметила студентка. «Я предлагаю не подлость, а рай. Земной рай, и другого на земле быть не может!» — властно заключил Шигалев. «А я бы вместо рая, — вскричал Лямшин, — взял бы этих 9/10 человечества, если уж некуда с ними деваться, и взорвал их на воздух, а оставил бы только кучку людей образованных, которые начали бы жить, поживать по-ученому». «Так может говорить только шут», — вспыхнула студентка. «Он шут, но полезен», — шепнула ей мадам Вергинская. «И, может быть, это было бы самым лучшим разрешением задачи», — горячо обратился Шигалев к Лямшину. «Вы, конечно, не знаете, какую глубокую вещь удалось вам сказать, господин веселый человек. Но так как ваша идея почти невыполнима, то и надо ограничиться земным раем, если уж так это назвали». Однако порядочный вздор, как бы вырвалось у Верховенского, впрочем, он совершенно равнодушно, не поднимая глаз, продолжал обстригать свои ногти. «Почему же вздор-с?» Тотчас же подхватил Хромой, как будто так и ждал, а от него первого слова, чтобы вцепиться. «Почему же именно вздор? Господин Шигалев отчасти фанатик человеколюбия. Но вспомните, что у Фурье, у Кабета, особенно и даже у самого Прудона, есть множество самых деспотических и самых фантастических предрешений вопроса. Господин Шигалев даже, может быть, гораздо трезвее их разрешает дело. Уверяю вас, что, прочитав книгу его, почти невозможно не согласиться с иными вещами. Он, может быть, менее всех удалился от реализма, и его земной рай есть почти настоящий, тот самый, о потере которого вздыхает человечество, если только он когда-нибудь существовал». «Ну, я так и знал, что нарвусь», — пробормотал опять Верховенский. «Позвольте-с», — вскипал все более и более Хромой. «Разговоры и суждения о будущем социальном устройстве — почти настоятельная необходимость всех мыслящих современных людей. Герцен всю жизнь только о том и заботился. Белинский, как мне достоверно известно, проводил целые вечера со своими друзьями, дебатируя и предрешая заранее даже самые мелкие, так сказать, кухонные подробности в будущем социальном устройстве». «Даже с ума сходят иные», — вдруг заметил майор. «Все-таки хоть до чего-нибудь договориться можно, чем сидеть и молчать в виде диктаторов», — прошипел Липутин, как бы осмеливаясь наконец начать нападение. «Я не про Шигалева сказал, что вздор», — промямлил Верховенский. «Видите, господа», — приподнял он капельку глаза, — «по-моему, все эти книги, Фурье, Кабеты, все эти права на работу